Таксист Марте попался неразговорчивый. Всю дорогу до поместья он молчал, и Марта была ему очень за это благодарна. Ей многое предстояло обдумать перед тем, как решиться на очень важный шаг. Тишина была ей жизненно необходима. Арсений теперь под присмотром давней знакомой с необычным именем Селена. Ему больше ничего не угрожает. И угрожать не будет, потому что она, Марта, уже все для себя решила. Со всем, что происходит в ее жизни, отныне она будет разбираться сама, без посторонних. У нее даже есть кое-какой план. Марта нащупала в кармане джинсов сложенный альбомный листок. Она нашла его сегодня вечером в павильоне, когда искала фонарик Арсения. Находку удалось рассмотреть только в больнице. С карандашного наброска ей улыбалась Ната. Эта нарисованная Ната была молодой, полной жизненных сил и, безусловно, узнаваемой. Было и еще кое-что. В павильоне появилась еще одна муза. Нет, Марта их не пересчитывала. Просто новая статуя стояла особняком, а Арсений лежал как раз у ее подножия. И в каменном лице этой новой музы, и в найденном карандашном наброске угадывались одни и те же черты. Кто-то сначала изобразил Нату на бумаге, а потом воплотил в мраморе. Или наоборот. Но кто и зачем? Все в доме знали, как бабушка относилась к музам. Знали и то, что она никому никогда не позировала, даже собственному гениальному мужу. Так кто же посмел нарушить это табу? Кто отважился замахнуться на то, что было под силу только Савве Стрельникову? Марта, с отличием окончившая Строгановку, как никто другой понимала, повторить стиль и манеру деда под силу лишь настоящему гению. Откуда же он взялся, этот гений? Откуда взялась новая статуя? И главное, зачем? Она разберется. Если действовать осторожно и с оглядкой, если не спускаться в погреб и пользоваться исключительно такси, то есть надежда, что ей удастся не попасть больше в силки, перехитрить того, кто затеял эту страшную игру. В том, что павильону и музам кем-то неведомым отведена очень важная роль, Марта не сомневалась. Оставалось только понять, что это за роль, и все сразу станет на свои места. Арсений сказал, что тот, кто запер ее в погребе, будет безмерно удивлен, увидев ее чудесное воскрешение. Значит, нужно быть не только осторожной, но и наблюдательной. Она сумеет распознать того, кто это сделал. Хотя, видит Бог, ей совсем не хочется знать правду. Ведь речь идет пусть не о любимых, но о близких людях. Она-то на собственном примере научила ее уважать родственные узы. Даже тогда, когда эти узы связывают тебя с убийцей. Ей удалось проникнуть в дом незамеченной. Ничего удивительного, принимая во внимание, что на дворе уже глухая ночь. Самое интересное начнется завтра. Завтра она узнает, кто пытался ее убить. Завтра предстоит решать, как жить дальше. Есть еще Арсений, но о нем лучше не думать. Не сейчас, когда над головой дамокловым мечом висит неизвестность. Позже. Она обязательно подумает о нем позже. Может быть, даже найдет в себе силы и смелость во всем ему сознаться. В комнате с момента ее бегства ничего не изменилось. Если кто-то сюда и заходил, то оставил все на своих местах. Сейчас ее задача как можно дольше не привлекать к себе внимания, не включать свет, не шуметь. На цыпочках Марта прошла к окну, плотно занавесила шторы. Подхватила со спинки стула домашний халат и также на цыпочках направилась в душ. Марта любила горячую воду. С тех пор, как алкоголь стал для нее табу, не было другого, более эффективного и безопасного способа для снятия напряжения, чем ванна. А ей сейчас просто жизненно необходимо расслабиться, хоть ненадолго. Из ванной Марта вышла спустя час. Вопреки ожиданиям, напряжение никуда не делось, как не делась никуда и внутренняя дрожь, не покидающая ее в последнее время ни на секунду. Комната тонула в темноте. На ходу запахивая полы халата, Марта нашарила выключатель и едва не вскрикнула от испуга, когда услышала ехидное «с легким паром». Арсений, живой и на первый взгляд невредимый, сидел в кресле спиной к окну. Он смотрел на Марту внимательно и вместе с тем насмешливо. Грим черной тенью лежал у его ног. «Я же просил тебя оставаться с лысым». В его голосе не было упрека, только лишь констатация факта. «Почему ты уехала, Марта?» Она тяжело вздохнула, присела на краешек кровати. Теперь их глаза оказались на одном уровне, и никто не мог помешать ей увидеть глубокие тени, превратившие его лицо в равнодушную маску. «А я тоже просила. Я просила Лысого, чтобы он передал тебе, что мне больше не нужна твоя помощь», — сказала она, не в силах отвести взгляд от этого лица маски. Лысый передал. Уголки губ дрогнули в слабой попытке улыбнуться, но улыбки так и не получилось. «В таком случае, что ты здесь делаешь, Арсений?» «С недавних пор я здесь живу». «В моей комнате?» «Так складываются обстоятельства». Он пожал плечами, и Грим согласно рыкнул. «Тебя едва не убили в этом доме, Марта. Ты уже забыла?» «Тебя тоже». «Я знаю, ради чего рискую. А ты знаешь, какую цену придется заплатить, если что-то пойдет не по плану?» Он говорил странное. Марта не понимала, и от этого непонимания в душе поднималась обида. «У меня нет никакого плана». «Нет?» Арсений подался вперед. Теперь уже он изучал ее лицо. И чтобы выдержать его пристальный взгляд, Марте пришлось собрать в кулак всю свою волю. «Хочешь сказать, что ты действуешь по наитию? Хочешь сказать, что ты не понимаешь, чем все это может закончиться?» «Я понимаю». Он изменился. Как мог человек так измениться всего за один день? Нет, она не берет в расчет прошлую ночь. Прошлую ночь вообще лучше побыстрее вычеркнуть из памяти. Но ведь должны же быть какие-то причины. «Я понимаю, чем это закончится. Ты сейчас встанешь и уйдешь к себе, а завтра уедешь из поместья». «Да ладно!» — он насмешливо покачал головой. «Ты в самом деле веришь, что я тебя послушаюсь? Я уже все решил, Марта». «Глупый. Глупый и отчаянный. Он думает, что сумеет ее защитить. Думает, что она достойна его защиты. А единственное, чего она достойна, — это презрение». Марта крепко зажмурилась, собираясь с силами. «Пусть лучше так. Пусть он узнает всю правду. Пусть возненавидит ее, но уйдет и останется жив. Она уже дважды едва не стала причиной его смерти. Больше такое не повторится. Она тоже уже все решила». «Арсений, я должна тебе сказать». Слова причиняли боль едва ли не более сильную, чем его враз заледеневший взгляд. «Тебе нет нужды присматривать за мной. После того, что я тебе скажу, ты и не захочешь». Он молча ждал продолжения, а продолжить не было сил. «Это я во всем виновата». «Да? А в чем именно?» Арсений оставался спокоен, но пальцы его с силой сжали подлокотники кресла. «В том, что ты едва не умер. В том, что 2 месяца провел в коме, а потом стал вот таким. Это все из-за меня». «Сейчас главное не останавливаться, не делать себе никаких поблажек». «Макс считал, что я побоюсь и не прыгну, а я прыгнула. Я не хотела, не думала, что там внизу кто-то есть. Если бы я знала, нужно было отвезти тебя в больницу, но мы испугались. Макс вызвал скорую уже по пути». «Так все бессвязно и путано, он не поймет». «По пути куда?» Голос Арсения звучал глухо. Но ни удивления, ни злости в нем не было. «По пути домой. Ты не о том сейчас. Это из-за меня ты чуть не погиб 5 лет назад. Мы оставили тебя там умирать. Ты был без сознания, истекал кровью, а мы сбежали». «Я выжил». «Да, ты выжил, но какой ценой?» «А ты? Какую цену заплатила ты, Марта?» Он смотрел на нее тяжелым, немигающим взглядом. И от этого взгляда сердце покрывалось ледяной коркой. «Я ничего не заплатила». Все-таки она нашла в себе силы сказать правду. «У меня не хватило решимости. Я просто жила каждую секунду своей жизни, зная, что тебя больше нет». «Я есть». «О том, что ты есть, я узнала только сегодня. Увидела фотографии в кабинете Лысого. Он рассказал». «Ты не знала?» «Ната сказала, что ты умер. Это она оплачивала твое пребывание в больнице. О твоем состоянии я узнавала только от нее. Кома, кома, никакой надежды на выздоровление. Я хотела тебя навестить, а она сказала, что тебя больше нет. Понимаешь, она даже имени твоего мне не назвала, чтобы я не смогла прийти на твою могилу. Ната сказала, что это для моего же блага, что если я узнаю твое имя, мне будет еще тяжелее. Я не понимаю, почему она солгала. Марта сжала виски руками. «Думаю, Ната хотела тебя защитить. Никто не верил, что я выкарабкаюсь. Навещать бесперспективного коматозника гораздо страшнее, чем навещать его могилу. Твоя бабушка в самом деле считала, что так будет для тебя лучше. Она не хотела тебя наказывать и надеялась, что ты со временем все забудешь». «Я не забыла». Марта убрала руки от лица, поученически сложила их на коленях. «Не проходило дня, чтобы я не думала о том, что совершила». «Я знаю». «Откуда? Откуда ты знаешь это? Откуда тебе знать, что думала Ната?» Она только сейчас поняла, что не так в их разговоре. Он вел себя так, словно и в самом деле уже все знал. «Ты знал, что это я?» Марта резко встала, хотела подойти к Арсению, но, натолкнувшись на его пристальный взгляд, отшатнулась, отступила к окну. «Знал». Он кивнул, потрепал грима по голове. Она не стала спрашивать, откуда. Она спросила другое. «И вчера? Вчера ты тоже уже знал?» Ей от чего-то было жизненно важно понять именно про вчерашний день. И не про день даже, а про ночь. Как же он мог с ней, зная, кто она такая, как поступила с ним 5 лет назад? Почему он до сих пор пытается ее защитить? «Знал». Тяжело опираясь на подлокотники кресла, Арсений встал, подошел к Марте. Теперь он был так близко, что она чувствовала его дыхание. Но пропасть их разделяющая, кажется, сделалась только глубже. «Прости меня». Она коснулась кончиками пальцев его небритого подбородка и тут же отдернула руку. «Я понимаю, что прошу о невозможном, но все равно. Арсений, прости меня, пожалуйста, если сможешь». «Уже?» Он прикрыл глаза. Лицо его в этот момент было смертельно уставшим. Он даже стоять без поддержки не мог. Придерживался рукой за подоконник. «Раньше, наверное, у меня не получилось бы, но теперь... Я прощаю тебя, Марта». Ей хотелось плакать от радости и облегчения. Ей хотелось целовать его измученное лицо и тонкие музыкальные пальцы. Проклятая гордость и непосильный груз условностей не позволили. Вся ее благодарность уместилась в одно единственное слово. «Спасибо». «Не за что». Арсений улыбнулся, но улыбка его была настороженной, а во взгляде читалась неудовлетворенность. «Послушай, если уж у нас ночь признаний, ты больше ничего не хочешь мне рассказать? Видишь, Марта, я сегодня добрый и всепрощающий». Она бы рассказала. Она бы даже нашла силы для того, чтобы превратить в слова то чувство, которое зарождалось и набирало силы где-то глубоко в душе, и на условности бы наплевала, и на собственную гордость, только бы он не смотрел на нее вот так, внимательно и настороженно, как на врага. Но бездонная пропасть, их разделяющая, ширилась с каждой секундой, а чувства все никак не трансформировались в правильные слова. «Извини». Марта виновато улыбнулась. «Мне в самом деле больше не в чем каяться. Но теперь ты понимаешь, что нет нужды помогать такой, как я. Уезжай, Арсений. Так будет лучше». «Для кого лучше?» Теперь Арсений держался за подоконник обеими руками. И Марте казалось, стоит только разжать пальцы, как он сразу упадет. «Для тебя. Ты же видишь, оставаться со мной опасно». «Да, оставаться с тобой опасно», — повторил он рассеянно. «Но я попробую. Знаешь, Марта, я не привык останавливаться на полпути. Обещаю, я доберусь до правды». Наверное, ей просто показалось, но в голосе его прозвучала угроза. «Хорошо, мы попытаемся добраться до правды вместе». Теперь, после покаяния, она готова была принять любое его решение. Просто придется быть в 2 раза более осторожной и внимательной, чтобы защитить не только себя, но и Арсения. «Ты устал. Давай я расстелю постель». Не в моих правилах отказываться от таких заманчивых предложений. Он оттолкнулся от подоконника, пошатываясь, подошел к кровати. Но предупреждаю, нет никакого смысла посягать на мою честь. Сегодня я не в форме. Я не буду. Марта улыбнулась, сдернула с кровати покрывало. Я даже могу посидеть в кресле, чтобы не тревожить твой сон. В кресле не нужно. Арсений зевнул, стащил с себя водолазку. Мне достаточно твоего честного слова. Даю слово не тревожить твой сон и не посягать на твою честь. Марта отвернулась, позволяя ему раздеться. Перед тем, как раздеться самой, выключила свет. Когда ее голова коснулась подушки, Арсений уже крепко спал. Она как-то сразу почувствовала, что он спит. Каким-то особенным, пробуждающимся только в его присутствии шестым чувством. «Спокойной ночи». Его кожа была горячей и чуть солоноватой на вкус. Ворованный поцелуй не принес долгожданного покоя. Наоборот, разбередил раны. Марта уткнулась в подушку, чтобы не разбудить Арсения придушенными рыданиями.